Глава 31. Диана. Зыбучий член. Через неделю после знакомства с родителями Шейна я еду в Бостон на последнюю перед свадьбой Джиджи примерку платьев. Потом мы с Джиджи и ее кузиной Блейк, еще одной подружкой невесты, идем поужинать. Блейк в этом году поступила на первый курс Брайера и в сентябре станет студенткой колледжа. Я с нетерпением жду этого момента. Мало кто в этом мире способен потягаться в сарказме с Блейк Логан. Реклама на «Скачей, танцуй» стала приносить большие деньги, так что я решаю потратиться и возвращаюсь в Гастингс на такси, а не на автобусе. На входе в Сикамор пишу Шейну. Сегодня вечером мы планировали отпраздновать получение важнейших новостей в истории человеческой цивилизации. Нас ждет национальный чемпионат. Держитесь все, мы идем. Я. Почти дома. Шейн. Ты в платье? Вопрос странный, но, зная Шейна, закономерный. Я. Да, что? Шейн. Не снимай его, а трусики сними. И не запирай дверь. От трех кратких предложений меня охватывает восторг предвкушения. Боже, я и не осознавала, как мне такое нравится. Всем известно, что в отношениях с большинством парней всем заправляла я. Я просто счастлива, что теперь, заходя в спальню, могу отказаться от этой ответственности. Как, судя по всему, и от белья. Как Шейн и просил, я оставляю дверь незапертой. Он заходит вскоре после меня. Без рубашки, босиком, в потертых джинсах, низко висящих на бедрах. Он просто ужасно привлекателен, и я не могу отвести от него глаз. «Ты выполнила мои указания?» — спрашивает он, скинув подбородок. «Да, покажи». Изогнув губы в улыбке, я дразнящим движением приподнимаю подол платья. Пусть видит, что под ним на мне ничего нет. «Хорошая девочка», — хвалит он. Он подходит ближе, одной рукой обвивает мою талию, другую кладет на затылок и склоняется ко мне в поцелуе. Наши языки сплетаются, и меня, как всегда, обдают чистым электричеством. Шейн хватает меня за задницу, приподнимает, и я инстинктивно обхватываю его ногами. Целоваться мы не прекращаем ни на миг. Шейн медленно двигается вперед, пока не прижимает меня спиной к стене рядом с балконной дверью. Он двигает бедрами, молнии и пуговицы джинсов трутся о тонкую ткань моего платья, давят на мою киску, и ощущения просто потрясающие. «Хочу трахнуть тебя прямо здесь, у этой стены», — бормочет он мне на ухо. «Так сделай это», — умоляю я. «Мне не хватает воздуха. Мне даже прелюдия не нужна. Я вся теку». И Шейн, запустив руку мне между ног, тут же это чувствует. Он громко стонет, сообразив, что я давно готова. «Совсем забыл. У меня для тебя кое-что есть». Вдруг спохватывается он. К моему величайшему огорчению он опускает меня на пол и вынимает из заднего кармана брюк телефон. «Нашел время», — возмущаюсь я. «Поверь мне, время выбрано идеально». Он открывает фотографию и протягивает мне телефон. У меня все внутри переворачивается. С экрана на меня смотрит медицинское заключение, выданное 2 дня назад. Шейн абсолютно чист. «Ты только посмотри, никакой хламидии!» — подкалываю я. Мы оба выполнили поставленные мной требования. На прошлой неделе я отправила ему свои результаты. Я проверилась, когда хотела продлить рецепт на противозачаточные. А на всякий случай я все равно захватил презерватив. Он запускает руку в другой карман и достает квадратик фольги. Я беру его, вращаю так и сяк. А Шейн не сводит с меня взгляда. И я отбрасываю презерватив в сторону. Он отскакивает от фотографии в рамочке, стоящей рядом с телевизором, и падает на пол. Глаза Шейна полыхают. Уверена? Да. И поцелуи возобновляются. Шейн лихорадочно шарит руками по моему телу, мнет грудь, не снимая платья, оглаживает рукой бедра, скользит длинным пальцем внутрь. Я сжимаюсь вокруг него. Кричу от удовольствия и только потом спохватываюсь, что дверь на балкон открыта. «Подожди, давай закроем». Я с трудом отрываюсь от его губ. и потом будешь трахать меня у стены в свое удовольствие. Или можно выйти на балкон, — предлагает Шейн, скользнув взглядом по открытой двери. Что? Нет, нельзя. А я думаю, стоит подышать воздухом. Ноги будто по собственной воле несут меня на балкон. Он выходит на бассейн, но уже поздно, так что там никого нет. На территории Медоу-Хилл тишина. Внутренний двор погружен во мрак, только приглушенный свет фонарей освещает дорожки, да по поверхности бассейна пляшут синеватые блики. «Стой тут», — тихо велит Шейн. Он отступает ко мне в квартиру, и у меня заходится сердце. Я наблюдаю, как он выключает свет в моей квартире. Возвращается он на ходу, расстегивая джинсы. «Шейн, нас ждут кто угодно, может увидеть!» Предостерегающе шепчу я. «Может. И могли. У тебя окна горели, как маяк. А теперь, если кто и посмотрит вверх, все равно не поймет, чем мы занимаемся. Слишком темно. Меня трясет от предвкушения. Я с трудом сглатываю. И чем же мы займемся?» Вместо ответа он задирает мое платье сзади. Руки на ограждение. Все мое тело пульсирует от незамутненного желания. Я делаю шаг вперед и впиваюсь пальцами в край балкона. Мы всего-то на втором этаже, но в таком состоянии у меня даже от этой высоты голова кружится. А может, дело не в высоте, но в желании. Шейн пристраивается сзади. Повернув голову, я вижу, что он все еще в джинсах, только расстегнул их. Одной рукой он достает член. «Смотри вперед», — шепчет он. Снова сглотнув, я отворачиваюсь и пялюсь на бассейн. Спереди я полностью прикрыта, сзади сверкаю голой задницей, предоставив ее в полное распоряжение Шейну. Я чувствую, как кончик члена скользит вверх-вниз по ягодицам. Шейн снова склоняется к моему уху. «Если издашь хоть один звук, я остановлюсь». «О, Боже! Мы на улице!» Теплый летний вечерок щекочет мои пылающие щеки. Шейн проводит членом по моей заднице, медленно ведет его к заветному местечку. Я изо всех сил закусываю губу, чтобы не закричать, когда он медленно толкается в меня. К моему восторгу, Шейну не удается сдержать сдавленный стон, в отличие от меня. «Тихо! А то придется остановиться!» Насмешничаю я. Шейн в ответ склоняется к моему плечу и до боли впивается зубами в нежную кожу. «Ты понятия не имеешь, какое блаженство находиться в тебе. У меня член весь мокрый». «Он прав, так и есть. Мы впервые занимаемся сексом без презерватива, и я вся теку. Меня возбуждает все, что происходит сегодня между нами. Ночной воздух, то, что мы на улице. Случайный прохожий решит, что мы с Шейном просто стоим на балконе. Я впереди, он позади. Наверняка любуемся звездами. И только я знаю, что во мне уже половина его члена». Он слегка подается назад, оставляет внутри только головку, а потом одним сильным медленным движением толкается вперед, дюйм за дюймом. Толкается один раз, два, 10. Мучительное ощущение, а темп чистой воды пытка. Больше всего на свете я хочу прижаться к нему задницей, чтобы он трахнул меня жестко и сильно. Но как только я подаюсь ему навстречу, он впивается пальцами мне в левую ягодицу, останавливает. «Не двигайся. Просто стой там и бери, что даю». По идее, меня это должно разозлить, но я не чувствую ни намека на злость. Я хочу принять все, что он дает. Хочу позволить ему трахнуть меня. Быстро, медленно, как ему захочется. Его губы совсем близко. Дыхание овивает мое ухо. «Доверься мне, и я доведу тебя до конца». Я прикусываю щеку изнутри. Уступить ему трудно, потому что я знаю свое тело лучше, чем он. Знаю, что мне нужно. И оказываюсь не права. Шейн тоже усвоил, что мне нужно. И доказывает это, слегка подтолкнув меня вперед. Так что я оказываюсь прямо перед одной из вертикальных перегородок. «Слегка согни колени», — шепчет он. Его руки все еще сжимают мои ягодицы. Его член все еще во мне. Я делаю, как велено. Шейн слегка подталкивает меня вперед, и мой клитор касается перегородки. У меня вырывается стон. «Диана», — предостерегает он. «Прости». Я как безумная хватаю ртом воздух. «О, Господи! Теперь с каждым его толчком я чувствую еще и легкое давление на клитор. Пытка стала еще изощреннее. Сердце мое бьется слишком быстро, мысли путаются. Но ничто из этого не имеет значения. В голове набатом отдается лишь одно. Еще, еще, еще. И Шейн выкладывается на полную, отстраняется, а потом резким толчком заполняет меня почти до отказа. Бедра его постоянно вращаются. Я слышу, как ускоряется его дыхание. Он даже не касается меня руками. Он вцепился пальцами в ограду с обеих сторон от меня, прямо рядом с моими сжатыми кулаками. Клитор у меня отчаянно пульсирует. С каждым прикосновением к ограде жар нетерпения разгорается во мне с новой силой. Такого неприличного секса у меня еще не было. Хочется двигаться быстрее, но Шейн попросил довериться ему, пообещал довести до пика, и я покоряюсь. И вскоре он действительно начинает трахать меня долгими, глубокими толчками. Я чувствую, как подступает оргазм. Вот если бы хоть капельку быстрее, всего капельку быстрее. «Эй, вы там, привет!» Я застываю, Шейн тоже. По тропинке внизу идут Дэйв и Марни. В руках у них теннисные ракетки. «Сейчас? Сейчас они решили сыграть в теннис?» «Ладно». Допустим, освещение на корте не выключают до полуночи, и у них вся семья одержима теннисом, так что с них станется. Но все равно. «Отличный вечер, да?» — раздается сиплый голос Шейна. «Великолепный!» — поддакивает Дэйв. «А вы чем занимаетесь?» — щебечет Марни. Меня так и подмывает ответить, что меня, например, прямо сейчас страхают до потери пульса. Не знаю, как относиться к происходящему. Это одновременно самая неловкая и самая возбуждающая ситуация, какую только можно вообразить. Я чувствую, как ускоряется мое дыхание. Член Шейна вставлен до отказа, а парочка внизу стоит и болтает, не подозревая, что я вот-вот кончу прямо у них на глазах. Мы с Дианой поспорили. Это пояс Ориона или случайное скопление звезд? Шейн указывает куда-то в небо. Я думаю, что случайное скопление. А она уверена, что Орион. Дэйв и Марни задирают головы к темному небу. Я думала, Шейн провернул это, чтобы потихоньку вытащить член, пока они отвлеклись. Но он не делает ничего подобного. Так и остается внутри меня. Рукой незаметно оглаживает мое бедро, и меня окатывает дрожь. Я слегка подаюсь назад и слышу сдавленное ругательство. «Не, прости, Диана, но это не пояс Ориона», — уверенно произносит Дэйв. «Ты проиграла». «Вообще-то, думаю, я выиграла. До чего фантастическое ощущение». «Слушайте, может, как-нибудь сыграем двое на двое?» Со слепительной улыбкой предлагает Марни и поигрывает ракеткой. «Конечно, почему нет?» Тут же откликается Шейн. «Чудесно. Ладно, приятного вам вечера», — кричит она и вместе с мужем шагает дальше. Как по мне, слишком медленно. Едва они исчезают из поля зрения, Шейн обвивает руками мою грудь и начинает пятиться, отступая в квартиру. Дверь на балкон он на сей раз захлопывает. «Ты зло воплоти», — обвиняю я. «Думаешь, они догадались?» «Брось. Они понятия не имели, что происходит. Такой ненаблюдательной пары я еще не встречал. Плюс не уверен, что они вообще помнят, как выглядит секс. На днях Дэйв жаловался в спортзале Ральфу, что в спальне у них все давно умерло». «Как грустно». Вид у Шейна такой, будто он отчаянно сдерживает смех. «Может, перестанем обсуждать отсутствие секса в жизни Дэйва и Марни и сосредоточимся на том, что я все еще внутри тебя?» «А, точно, я и забыла», — с невинной улыбкой говорю я. И тут же получаю за это по попе. Шейн подталкивает меня к дивану и наклоняет вперед, заставляя опереться на подлокотник. «Прости, детка. Все будет очень быстро». «И ладно». Он снова начинает меня трахать, и я, что есть силы, цепляюсь за диванные подушки. Ритм он задает совершенно немилосердный. Резко толкается вперед бедрами, заполняет меня долгими глубокими толчками, от которых темнеет в глазах. На каждом толчке я проезжаюсь тазом по дивану. Оргазм мне не остановить, даже если попытаюсь. Он практически невыносимый. Волны наслаждения накрывают с головой. Я превращаюсь в желе. Шейн со стоном кончает прямо в меня. Мы оба задыхаемся. Пару минут ни один из нас не двигается. Мы пытаемся перевести дух. Боже. С этим человеком все только лучше становится. Несправедливо, что он так хорош в сексе. Наконец он вынимает член. Ужасно осторожно. Нежно. «Стой здесь», — хрипло приказывает он. «Я принесу что-нибудь, чтобы тебя вытереть». Вот и очередное напоминание, что мы не пользовались презервативом. Наверное, поэтому у меня так закоротило мозг. Секс без презерватива ощущается по-другому. Он головокружительный. Мы оба приводим себя в порядок, и Шейн спрашивает, не хочу ли я залезть под одеяло и посмотреть кино, но я только головой качаю. Нет, мы можем заснуть. И что? И то, что мы с тобой не проводим ночь вместе. Напоминаю я и обвожу гостиную широким жестом. Здесь мое пространство. Потом я указываю на стену, разделяющую наши квартиры. А там твое пространство. Потом я указываю на наши гениталии. А это наше общее пространство. Шейн фыркает. Понял. Друзья с привилегиями. А совместный сон не привилегия. Точно. Ладно. Тогда предоставлю тебя самой себе, Диксон. Завтра в то же время. Я вздыхаю. Хотела бы я сказать «нет», но мы оба знаем, что это не всерьез. Я уже слишком глубоко увязла. В конце концов, это же зыбучий член.